Мака фон чека. Я взял в руки микрофон, тут ударил гонг. Мой рэп опасен, как Кинг-Конг. Твой рэп просто фон, твой рэп просто гон. Мой рэп, как титан, нашел свою стезю, как Гриша Перельман. В моем ореоле ваши треки выглядят убого. Мимо мелькает рэперти с глазами копа. Чё слюни распустил-то? Учись делать лонг-хард. Вас выведу на чистую воду, как Сани Лонг-Хард. Рот закрой, то запах всех сразит. Какой ты андеграунд, бля, так диванный паразит. Свой стиль нашедший на сайте фабрикаторе. Рифмы на глаголы подбирает в генераторе. С чего ты взял, что твои чистки присущ флоу, клоун? Стихия не твоя, твоя, как Анжелики Стоун. Так что съеби с поля боя и намути себе мак. Я хип-хоп-монстр, тебя не выручит ведьмак. И если кто не понял посыл этой песни, пишу так, чтобы слить умственно отсталых MC. По мотивам рифмы рабов против деградации. Это провокация фальшивой хип-хоп-нации. Но если кто не понял посыл этой песни, пишу так, чтобы слить умственно отсталых MC. По мотивам рифма рабов против деградации. Это провокация фальшивой хип-хоп-нации. Базара нет, мэн, ты номер один. Как школьник, второгодник или инженер, кретин. Гормон играет, текста пишешь для девочки, но не выводишь ведь запасов, как у Элочки. Мои фразы раздробят твою башку, как пистень. Так что беги домой, когда увидишь мою тень. Ты опасен, как алкоголь после айрана. Я опасен, как алебарда и катана. Но не об этом речь, ведь через пару весен я буду на репите. Ты ж интересен, как плесень. Забудь про технику, в тетрадь пиши свою халтуру. Так будет больше проку, зашь потом в макулатуру. И на словах Беннет Брюс, но не намутишь кусок. Ты из породы мудаков, пусти пулю в висок. Своими рифмами вас уберу красиво, опа. Все как учил Вайтсмогель, бой за чистоту хип-хопа. Но если вдруг не понял посыл этой песни, пишу так, чтобы слить умственно отсталых MC. По мотивам рифмы рабов против деградации. Это провокация фальшивой хип-хоп-нации. И если вдруг не понял посыл этой песни, пишу так, чтобы слить умственно отсталых MC. По мотивам рифмы рабов против деградации. Это провокация фальшивой хип-хоп-нации.